Глава 9. Дорога отчаянно мечется из стороны в сторону, пытаясь выскользнуть из-под копыт наших коней. Однако те вколачивают ее в землю, как гвоздями, не желая сдвинуться, а деревья в спешке отпрыгивают. Кони мчатся с грозным грохотом, чувствуя нашу жажду догнать и разом покончить с этим затянувшимся поиском погоней. Пансаменор то и дело уходил вперед. Наши кони начали заметно уставать. Я начал подумывать о коротком отдыхе, но Пансаменор прокричал: «Вижу!» Фицрой выбрался к нему первым. Тоже заорал: «Я вижу! Вижу! Плащ принцессы! Разрази меня гром, голубой плащ принцессы! Сволочи! Усадили ее высочество на коня верхом! Как посмели!» Деревья там далеко впереди стали реже. Похитители почему-то мчатся на конях не прямо от нас, а в сторону. Но я не успел даже насторожиться, как Пансаменор впереди резко остановил коня, а Фицрой заорал: «Здесь пропасть!» Мы с Рундельштоттом сбавили скорость. Кони с храпом и топотом вынеслись из леса. Но впереди не простор, а широкое ущелье. А на той стороне, неспешным аллюром, рассчитанным на долгое преодоление дороги, двигается отряд всадников в легких кожаных доспехах, с луками за спиной и короткими мечами у бедер. Фицрой, рассыпая проклятие, крикнул Пансаменору: «Достанешь стрелами?» «Через такое ущелье?» — спросил Пансаменор. «Могу нечаянно попасть в принцессу». «Проклятие!» — сказал Фицрой. «Юджин, а ты?» «Моя магия только для ближнего боя», — сказал я. «А та, что для дальнего?» «Пока вытащу из мешка», — ответил я. «Соберу. Те уже скроются в лесу». «Поехали, поехали! Нельзя упускать их из виду». Остаток дня похитители мчались по той стороне ущелья. Иногда удавалось различить их лица, только принцессу везут со связанными руками и надвинутым на лицо капюшоном. Пансаменор рассмотрел даже веревку, которой связаны ноги принцессы под конским брюхом. Но даже связанную стерегут пуще глаза. Один не выпускает из руки длинный повод, следом скачут еще двое, готовые подхватить захваченную, если только начнет клониться в сторону. Мы мчались на усталых конях, как хищные волки, и хотя в отряде противника народу втрое больше, но всего лишь втрое справимся, если не случится что-то особое, типа супергерой там в команде или могучий колдун. Даже Рундельштотт повеселел, чувствуя скорую развязку, то и дело выезжал вперед. А там Пансаменор долго смотрел вперед, лицо окаменело, взгляд застыл. Я ждал. Наконец он проговорил с достаточной долей уверенности в голосе: «Ущелье скоро кончится». «Откуда знаешь?» — спросил Фицрой с радостным недоверием. За Пансаменора ответил Рундельштотт: «Поживи дольше, и ты начнешь чувствовать этот мир. Я вот могу сказать даже точнее, что вон за тем лесом стены сдвинутся настолько, что можно будет перепрыгнуть эту глубокую расщелину. Но прыгать не придется. И еще дальше дно поднимется настолько...» Пансаменор подтвердил: «Дальше только ровная каменистая равнина». «Да», — согласился Рундельштотт, — «равнина, но травы мало». «Нам траву не есть», — отрезал я. «Сменить коней». Запасные тоже устали, но не настолько, как те, что под седлом. Их быстро расседлали и перенесли седла на заводных, тут же погнали во весь опор. Ущелье, как и предсказал Рундельштотт, в самом деле сошло на нет. Дно поднялось, а стены сошлись. Под копытами загремела выжженная солнцем каменистая почва. Похитителей след простыл. Явно знают, что ущелье скоро перестанет отгораживать от нашей жестокой и обязательно кровавой мести. Ушли в лес заранее. Мы в горячечной спешке рыскали на той стороне. Наконец Пансаменор вскрикнул: «Есть! Они поскакали в ту сторону!» Фицрой прокричал страшным голосом: «В галоп!» Дорога пошла вниз, что удобно для усталых коней. Фицрой пригнулся к лошажьей шее. Даже он видит свежие оттиски копыт только что проскакавшего отряда. Пансаменор то выдвигается вперед, то останавливается посмотреть, как там старый мастер. Оранжевое солнце, что последние 2 часа закрывало почти всю западную часть неба, все же опустилось за край земли. Сразу потемнело, мир потерял краски. Я огляделся, крикнул с горечью: «Все, все, останавливаемся». «Ты с ума сошел?» — вскрикнул Фицрой в ярости. «Мы же почти догнали». Я сказал с той же горечью: «Ничего не поделать, завтра утром догоним». «Ночь не помеха!» — крикнул Фицрой. «Мы все видим в темноте!» «Но не кони!» — возразил я. «Посмотри на них, их уже шатает. Они и так вот-вот падут, шагом уже не могут, какой там галоп!» Я не сказал, что никакие принцессы не стоят того, чтобы из-за них коней загонять насмерть. Из-за этого не взлюбил мушкетеров. Те загоняли коней десятками просто так, либо чтобы чуть быстрее доскакать до таверны и веселых девок. Пансаменор вытянул в сторону руку. «Вон там село, большое!» «Село!» — сказал Фицрой со вспыхнувшей надеждой. «Это кони!» Попытка купить в селе коней не удалась. То ли село слишком крохотное, то ли похитители принцессы, понимая, что наши кони едва переставляют ноги, угнали всех, кроме трех хилых крестьянских лошадок. Заночевали мы в селе, а рано утром снова в погоню. Но теперь я и Фицрой чувствовали призрак неудачи. Только Рундельштот и Пансаменор время от времени переговаривались, умолкали, но обменивались многозначительными взглядами. Я подъехал к ним, когда Рундельштот очнулся от глубоких раздумий. Пансаменор тут же повернул к нему голову, и старый чародей поинтересовался. «Ты эту реку представляешь?» «Какую реку?» — спросил я в недоумении. «Что впереди?» — ответил Рундельштот. «Нам всем придется через нее как-то перебираться». «Нет», — ответил Пансаменор, — «не представляю». «Но она большая, видно в воздухе, воды много». Рундельштот задумался, мы с Фицроем почтительно умолкли, слушаем. Наконец он сказал. «Я давно в этих краях не был, очень давно. Большой каменный мост сумели перекинуть на эту сторону еще лет 140 назад. С той поры все дороги шли только через него». Фицрой открыл было рот, я остановил его жестом. Пансаменор проговорил сонно. «Много воды». «И вряд ли там сохранилась переправа», — согласился Рундельштот. «А была ж, пока не выстроили мост ниже по течению. Я не вижу шанса перехватить погоню, если не переправимся здесь по прямой. А им придется полдня мчаться вниз по течению, там перебраться и обратно вверх, чтобы выйти на прямую дорогу к Иссору». Я крикнул в злом нетерпении. «Давай через реку! Где она?» Рундельштот посмотрел на меня с интересом. «В самом деле не чувствуешь? Где же ты родился? Даже воздух другой, свежий и влажный». «Сейчас будем там!» — крикнул Пансаменор и, не объясняя больше, повернул коня в сторону редкого леса. Мы промчались, лавируя между деревьями. Я в самом деле ощутил присутствие реки за полминуты до того, как увидел ее, широкую и могучую. Фицрой присвистнул. «Река не только широкая, но и чувствуется ее мощь. Такая с легкостью потащит корабли, а в половодье снесет и не заметит не только села на берегу, но и города». «Вряд ли», — сказал он в сомнении. «Драться могу, но плавать?» Рундельштот кивнул на Пансаменора. «Главное не отставать от него и двигаться шаг в шаг». «Все понял», — ответил я. «Давай, а то снова опоздаем». Пансаменор покинул седло и, взяв коня за повод, быстро сбежал в воду. Я двинулся за ним первым. Пансаменор довольно быстро сделал несколько шагов в холоднющей и быстрой воде. Затем замедлился, ступил в сторону. Я копировал его движение в точности. Вода дошла до груди и пытается утащить с безопасного места. Сравнительно безопасного. Пансаменор не случайно выбрал самое широкое место между берегами. Это значит, что течение не протискивается с силой между ними, да и дно ближе к поверхности. Фицрой помогал Рундельштотту, хотя тот, как и Пансаменор, чувствует форму дна. Яма обходит так, словно видит в быстрой мутной воде. Это он дважды хватал Фицроя, когда тому стремительная вода сумела оторвать подошву от дна и попыталась утащить вниз по течению. А Фицрой всякий раз оправдывался, что это он хотел нырнуть и половить раков. На берег выползли едва живые. Измученные кони долго не могли взобраться на пологий берег, дрожали и всхрапывали. Я подумал было, что хорошо бы обсушиться, но Фицрой хриплым голосом сказал, что просто необходимо выехать на дорогу сразу же. «Он прав», — прошептал Рундельштот. «Вряд ли у нас еще будет возможность». «Пансаменор», — сказал я, — «веди по прямой». Так двигались еще четверть часа. А когда за деревьями проступила накатанная дорога, Рундельштот рухнул, его подхватил Фицрой, а старый чародей прохрипел: «Вот теперь можно. Наблюдайте за дорогой». другой здесь нет». «Отдыхайте», — ответил Фицрой и опустил его на траву. Отряхивать воду с тела бесполезно. Даже одежда почти высохла. Кони устало щиплют траву, а мы залегли между деревьями, посматривая на дорогу. У нас у всех хорошее зрение, но, как я заметил, не только я посматриваю на пансаменера, а тот, чувствуя груз ответственности на своих плечах, все всматривался неотрывно в ту сторону, откуда дорога идет от моста к нам. А в какой-то момент сказал напряженным голосом: «Там пыльное облачко». Фицрой прошептал: «Они?» «Еще не видно», — ответил пансаменер тоже тихо. «Но это не один-два всадника. Отряд». Я всмотрелся, поднялся, хватаясь за дерево. «Хорошо идут. Чую, у моста их ждали со свежими лошадьми. Тоже хорошо». «А наших бросим?» — спросил Фицрой. «Не жадничай», — сказал я. «Нет ничего важнее скорости. По крайней мере, сейчас». В пыльном облаке начали поблескивать искорки. Фицрой покосился в мою сторону. «Пора?» «Пора», — согласился я. «Но я лучше стреляю с земли». «Я тоже», — сказал пансаменер. Он взял в руку лук и, закинув вторую за голову, провел кончиками пальцев по оперению стрел. «Хотя они промчатся быстро, зато подо мной земля не будет ерзать и переступать с ноги на ногу». Фицрой покосился на него в некотором удивлении. Раньше пансаменер не решался на такие длинные фразы. Рундельштот взял посох в обе руки, направив набалдашником в сторону дороги. А Фицрой вытащил меч и начал дышать чаще и чаще, взвинчивая себя для стремительной схватки. Пыльное облако как будто отстало, а всадники вынырнули из него. Хотя, понятно, пыль всегда несется следом, а не впереди. Это издали видим только пыль. Пансаменер оттянул тетиву с уже наложенной стрелой и почти не целясь выстрелил. Тут же ухватил вторую, третью, четвертую. Я ждал, пока всадники на бешено скачущих конях приблизились на сравнительно прицельную дальность. Принцессу закрывают своими телами несколько человек. Но все-таки лучше в ту сторону не стрелять. Я стиснул челюсти и, сведя кулаки вместе, открыл быстрый огонь. Пятеро вылетели из седел, сраженные стрелами пансаменера. И только тогда зашатался и упал на конскую гриву своего скакуна тот, в кого стрелял я. Но я стрелял и стрелял, пока неслись навстречу, а потом мимо. Слышал, как яростно завопил Фицрой. Прогремел стук копыты сзади, но опасности нет. Я продолжил стрельбу уже вдогонку, пока не услышал крик Рундельштотта. «Они уходят!» На дороге уже с десяток тел. Испуганные кони с диким ржанием носятся, путаясь в брошенных поводьях. А за удаляющимся отрядом мчится с поднятым мечом Фицрой. «Что за трусы?» — крикнул я. С разбега вскочил в седло и направил коня на дорогу. «Могли же...» Но понимал, что если дали четкий приказ только вести принцессу, то всяких схваток по дороге желательно избегать. Это мы сплоховали, уверенные, что те остановятся для схватки, а мы в яростной борьбе одних убьем, других обратим в бегство, и принцесса будет освобождена.